Айон Декле. Картина. Если уж говорить о самобытности, то вы банкрот, заявил Картер. Взгляните правде в глаза, Рамирес. Вашему искусству приходит конец. Оно просто не выживет. Общество развивается слишком быстро. Технический прогресс слишком далеко зашел. Где вы сегодня найдете человека, настолько знакомого с разными сторонами жизни, чтобы создать подлинное произведение искусства? А вы хотите ускорить развязку, с горечью бросил Рамирес. Содействовать гибели искусства. Художник был небольшого роста, смуглолицый, с черными курчавыми волосами, беспорядочно спадающими на лоб. Большой морщинистой рукой он поднес стакан текилы ко рту, залпом выпил его и пососал ломтик лимона. «Нет», — возразил Картер, — «совсем не так». Крупный, лысеющий, он откинулся в кресле и включил аппарат для массажа. По спине побежали приятные мурашки, напряженные мускулы расслабились. «По правде говоря, я бы хотел увидеть что-нибудь новое, но просто не верится, что это возможно». Искусство требует от художника понимания основных закономерностей человеческой жизни, а жизнь стала так сложна, что уже никто не может осознать всех ее закономерностей. В былые времена человек, обладавший редким даром подлинной наблюдательности, мог уловить эти закономерности, будучи всего лишь участником жизни. Например, Да Винчи и Микеланджело. Даже Пикассо черпал творческое вдохновение из жизненного опыта. Но что представляет собой жизнь сегодня? Гигантский лабиринт, царство узких специалистов. Один осваивает программирование, другой – производство пищевых продуктов, третий изучает астрофизику. Что между ними общего? Что могло бы стать общей основой изобразительного искусства? Пища, которую они едят, товары, которые они потребляют. Это использует реклама в превосходных академических композициях, а в итоге все сводится к призыву «покупать». Нет, Рамирес. Художника должна связывать с аудиторией общность жизненного опыта, а эту-то общность люди утратили. Положим, некоторые из них способны воспринять уже существующее искусство. Художники прошлого создавали нечто столь простое и ясное, что их творения не подвержены разрушительному воздействию времени. Может, удастся даже создать искусственно упрощенную среду и новые произведения в подобном духе? Натюрморты, портреты. Но разве это решение вопроса? Это не новое искусство. Это не искусство нашего времени. Это не наше искусство. Ведь вам известно, что последним новым видом искусства было кино. Все, что делалось после этого, простая техника. Рамирес рассеянно вертел в руке пустой стакан. Мария Картер тихо подошла сзади и подлила ему текилы. Картер взглянул на жену и недовольно приподнял брови. По его мнению, Рамирес и так уже перебрал. Но Мария загадочно посмотрела на мужа, и он решил воздержаться от замечаний. К тому же Рамирес – гость Марии, вернее, ее друг. Картеру этот человек нравился, но если бы Мария не настояла, он бы не стал приглашать его, чтобы лично сообщить неприятную новость. «У вас все уже разложено по полочкам», — сказал Рамирес. Он обвиняюще в упор взглянул на Картера. «Искусство — это не то, о чем вы говорите». «Нет». Он залпом выпил текилу. «Искусство — это...» «Ну-ну», — подбодрил его Картер, делая знак Марии, чтобы та унесла бутылку. Но она наполнила стакан и рядом с ним положила еще один ломтик лимона с миниатюрного фарфорового подноса. Рамирес взял стакан, на него отпил, а стал вертеть его в руках. «Искусство», — заговорил он, — «состоит в том, чтобы создать нечто на пустом месте. Показать нечто такое, чего никто никогда не видел. Помните того парня, который выкрасил оранжевой краской 15-метровый холст? Он назвал его «оранжевое полотно», показал людям оранжевый цвет только и всего. Но некоторые из них, они никогда не видели оранжевого цвета. Они думали об оранжевых свитерах, оранжевых стенах, но никогда не видели оранжевого цвета. Это и есть искусство. Или на какое-то время продлить чему-то жизнь. Это тоже искусство. Заставить что-то длиться после того, как оно перестало существовать. Внушить людям чувство к женщине, умершей 400 лет назад. Мона Лиза. Это искусство. «Вот именно», — сказал Картер. Он подался вперед и выключил аппарат для массажа. «Ну а как же вы заставите людей волноваться? Как добьетесь, чтобы людям не было в высшей степени наплевать, ну, скажем, на мою жену Марию? Она так же прекрасна, как Джоконда, но неужели вы думаете, что сделаете ее столь же значительной, если изобразите на холсте?» «Нет», — ответил Рамирес, — «не сделаю». «Самое главное, что вы должны увидеть и прочувствовать, а затем перенести на холст», — продолжал Картер, — «это общее для всех переживаний». а их просто-напросто нет. С этой проблемой столкнулись еще на пороге 20-го столетия, когда стали экспериментировать с податливой пластичной реальностью холста в двух и трех измерениях. К пониманию этого начали приходить еще тогда. Стоило только начать, ну а дальше вовсе ничего не осталось. Только отдельные новаторские приемчики. Бесполезно, Рамирес. Создавать бессмертные произведения теперь нельзя. Искусство — это вещь для прошлого и из прошлого. Все наши бессмертные творцы уже родились. Наши Шекспиры, наши Сервантесы. Взгляд Рамиреса стал отрешенным. Художник надолго замолчал. Картер вертел стакан с джином, прислушиваясь к звяканью льда о стекло. Рамирес не двигался. Картер взглянул на часы и вспомнил, что у него свидание. Деловое свидание. Если вы хотите преуспеть, то дело должно быть прежде всего. Он кашлянул. Рамирес резко поднял голову и взглянул на него. «Я мог бы кое-что сделать», — сказал художник. «Нечто такое, что заставило бы вас волноваться». «Не говорите глупости», — ответил Картер, вставая. «Мне нравятся ваши картины, но... Вот в прошлом году вы написали для меня портрет Марии. Красивая и сильная вещь, отдаю вам должное. Но она не волнует меня настолько, чтобы я предпочел ее обществу жены в натуре, так сказать. И не раскрывает мне ничего нового ни в Марии, ни в ком-либо другом. Прекрасная картина, но я не назвал бы это искусством». Рамирес залпом осушил стакан. Дыхание его участилось, и Картер испугался, что он попросит еще текилы. Но художник неожиданно встал и разбил стакан о каменный пол террасы. «Значит, вам хочется чего-то нового?» – выкрикнул Рамирес. «Вам всегда хочется чего-то нового! И обязательно красивого!» «Не горячитесь», – резко сказал Картер. Ему не нравилось, что Рамирес сейчас был слишком пьян. «Ни к чему хорошему это не приведет. Я пригласил вас к себе, потому что вы наш близкий друг. Иначе вы бы просто получили письмо и уведомление от шерифа». «А, идите к черту», — сказал Рамирес. «Я знаю, что каньон вам дорог», — продолжал Картер. «Но как только будет сооружена эта плотина, в Мексике немало людей получат пищу и кров. Тысячи людей. Подумайте об этом. Ее уже давно следовало построить». «Не разводите демагогию», — сказал Рамирес. «Вы строите плотину, потому что заработаете на этом миллионы долларов. Благодаря ей вы чертовски разбогатеете. Именно поэтому вы ее и строите». Зазвонил колокольчик, и Мария легкими шагами пересекла гостиную, чтобы открыть дверь. В прихожей Картер услышал голоса Джейка и Элспет Прайер, пришедших раньше уже условленного часа. Такие люди не должны ждать. Элспет – видные специалисты в области электроники. Надо быстро, без скандала, избавиться от Рамиреса. «Послушайте», — сказал Картер. «Пусть я и получаю прибыль от этой сделки, мне, право, искренне жаль, что вам приходится нести из-за нее убытки. Но разве вы не понимаете, что кто-то всегда проигрывает? Если это как-то поможет, могу послать вам чек, кроме той суммы, которую корпорация выплачивает за землю при строительстве плотины». «Ну, конечно», — сказал Рамирес несколько громче, чем хотелось бы Картеру. «Ну, конечно, покупай все, что можно. Но ведь твою-то душу это не задевает. И значит, ты дурак, ведь я мог бы ее задеть. Ты утверждаешь, что у художника нет больше ничего общего с аудиторией, но это не так. Я мог бы показать эту общность. Я мог бы заставить тебя переживать». Джейк и Элспет обогнули фонтан в холле, и Джейк устремился к бару. Элспет выразительно посмотрела на Картера, давая понять, что надо немедленно подойти к ней, отложив все другие дела. Такой уж у нее был характер. «Послушайте, мы обсудим это в другой раз», — сказал Картер Рамиресу. «Другого раза не будет», — закричал Рамирес. «Ты, проклятая грязная свинья, не будет другого раза! Ты припер правительство к стенке, чтобы отнять у меня землю, а теперь вместо извинений бросаешь мне жалкую подачку, и тебе на все наплевать! Плевать, кто из-за тебя пострадает!» «Рамирес, вы замолчите, наконец», — сказал Картер. «Но я тебя заставлю переживать», — продолжал Рамирес. Картер пытался оттеснить его к двери, но художник стоял на ковре, широко расставив ноги, преисполненный решимости высказаться до конца. «Я тебе покажу общность переживаний. Я создам подлинные произведения подлинного искусства. Я покажу тебе нечто бессмертное. Я тебя заставлю переживать». «Хорошо, Рамирес, хватит», — сказала Мария. Рамирес отодвинулся от Картера. Его лицо смягчилось, но было по-прежнему жестоким и целеустремленным. Он смотрел в глаза Картеру холодным трезвым взглядом. «Сколько?» – тихо спросил Рамирес размеренным ледяным тоном. «Сколько, если я принесу вам произведение искусства, дело моих рук, а, Кеннет Картер? Нечто такое, что заставит вас переживать, выведет из душевного равновесия, потрясет, будет иметь для вас значение. Вы увидите общий жизненный опыт, но совершенно новый и прекрасный. Сколько вы мне заплатите?» В комнате воцарилась тишина. Рамирес задавал эти вопросы таким тоном, будто размышлял вслух. Они скорее походили на утверждение. 15 000? Спросил Рамирес. Картер на секунду задумался. «Ну, начал он...» «Выражение вашего лица мне знакомо», — сказал Рамирес. «Я узнаю его». «Такое выражение бывает у коллекционеров, когда они слышат о предмете своих желаний. Слушайте, Картер, я хочу 50 000». 50 000 за самобытное, уникальное произведение искусства. Когда-то вы столько же заплатили за картину «Миро». Картер лихорадочно думал. Он чувствовал на себе пристальный и нетерпеливый взгляд Элспет. Он жаждал лишь одного, как можно быстрее избавиться от художника. «Хорошо. Я уплачу эту сумму, если вы сделаете то, о чем говорите. Но я сильно сомневаюсь, Рамирес. В искусстве вы разбираетесь, но никогда не путешествовали, не знаете всех сторон жизни. Вряд ли у вас что выйдет, но я готов рискнуть. Я дам 50 000 за такое произведение искусства, если вы сумеете его создать. Оформи эту сделку», — сказал Рамирес. «Позвони в нотариальную контору и оформи договор», — сказала Мария, видя, что Картер не двигается с места. «Пусть оформят по всем правилам бюрократии, чтобы вы не смогли отвертеться, но ради бога, защищайте свои интересы. Вы не обязаны платить, если работа вас не удовлетворит». Картер подошел к видеотелефону и вызвал центральную нотариальную контору. Сначала ему предложили обратиться в отдел регистрации «Пари», но когда он назвал свое имя, его соединили с другим отделом. Формально это было «Пари», но положение Картера в обществе позволило ему зарегистрировать сделку как договор двух частных лиц. Когда оформление было завершено, Рамирес молча подошел к бару, вынул граненую пробку из бутылки с текилой и сделал 3 больших глотка. «За искусство, мистер Кеннет Картер! За искусство и за мой каньон! Вы выпьете за это?» «Пожалуйста, уходите», — сказал Картер. «Выпейте же», — настаивал Рамирес. Картер отпил глоток джина. «Не трудитесь провожать меня до двери», — бросил Рамирес и направился в прихожую. Он ступал нетвердым шагом, но осанка его оставалась величественной. До брака с Кеннетом Картером она была Марией Тейфилл, а еще раньше Хелен О'Гильви. Когда она приехала в Голливуд, у нее был 45-дюймовый бюст, узкая талия и привлекательные бедра. Волосы у нее были черными, а нижние зубы не очень ровными. Продюсер нашел у нее талант, перекрасил ее в блондинку, выправил зубы и дал ей главную роль в нескольких фильмах, где и сюжеты, и наряды героини были сведены к минимуму. Кассы кинотеатров никак не откликнулись на это, но продюсер не сдавался. Она превратилась в норвежку Марию Тейфилл. Продюсера не волновало, что она учит норвежский язык урывками в перерывах между съемками в студии. Ему было безразлично, имеет ли фамилия Тейфилл хотя бы отдаленное сходство с норвежскими именами. Он интересовался лишь ее талантами. В следующем фильме он еще более урезал наряды героини. Фильм имел успех, и успех пришелся ей по вкусу. Продюсер удивился, обнаружив, что Мария Тейфилл умеет играть, а она действительно была превосходной актрисой. Она продолжала успешно сниматься в фильмах и получила премию «Оскара». А затем, в зените славы на вершине своей карьеры, она вышла замуж за бизнесмена Кеннета Картера. Для некоторых женщин это было бы концом карьеры, для многих прелюдией к трагическому несовпадению интересов, а для большинства прелюдией к разводу. Но брак оказался удачным, и положение Марии с каждым годом упрочивалось, а ее талант расцветал. Волосы у нее снова стали черными. Она перешла в драматический театр и добилась триумфального успеха. Она стала величиной мирового класса, а ее имя – синонимом утонченного вкуса. Теперь ее волосы были серебристо-седоватыми, но она оставалась очень привлекательной женщиной. Она смотрела на картину Рамиреса, а Картер неотрывно следил за женой, надеясь по выражению ее лица угадать, что она думает. К «Как же это устроено?» – спросила, наконец, Мария, ни на миг не отрывая глаз от картины. «Молекулярный распад», – объяснил Рамирес. «Картина сделана таким образом, что изображение, которое вы видите на ней, определяется случайным распадом молекул в источнике питания. Она будет функционировать еще долго после того, как Мона Лиза потрескается и превратится в пыль. Но каждую секунду картина будет меняться. Пейзаж всегда одинаковый, но в то же время он постоянно меняется, обновляется, точь-в-точь, как жизнь. Это и есть та самая общность жизненного опыта, которую вы так усердно ищете в искусстве, мистер Картер. Перемена. Ибо все непрерывно меняется, и никто не может этого избежать». Картер внимательно посмотрел на картину. «Любопытно». Он затруднялся составить о ней мнение. Картина была около 4 футов длиной, 3 футов высотой и толщиной в несколько дюймов. Рамирес объяснил, от чего она такая толстая. Картина была автономной, не зависела от внешнего мира. Механизмы, источники энергии и прочее, все находилось внутри. Было похоже, что на ее создание ушло гораздо больше месяца. Пожалуй, художник начал работу прежде, чем заключил то дурацкое пари. Отрицать ее красоту было невозможно. Уходящие вдаль узкий каньон, отвесные красные стены вздымались вверх по обе стороны журчащей речки. В жарком синем небе где-то далеко в вышине, то приближаясь, то удаляясь, плавно парили кондоры или орлы. На переднем плане пологий берег реки постепенно переходил в лужайку, где стоял глинобитный дом. А перед домом, между ним и водой, находился небольшой огород. «Это ваш дом?» – обратилась Мария к Рамиресу. «Да», – ответил художник, – «в моем каньоне». «Ах, вот в чем дело», – сказал Картер, повернувшись к Рамиресу. Он внезапно ощутил прилив гнева. «Вы воображаете, что с помощью какого-то сентиментального фокуса заставите меня прекратить строительство плотины? Разве можно быть таким дураком, Рамирес? Или вы меня считаете дураком? Месяц назад у меня в доме вы позволили себе идиотскую выходку из-за этого каньона. Если вы собираетесь возвращаться к этому вопросу при каждой нашей встрече, я буду вынужден просить вас держаться подальше. Дискуссия окончена». «Мистер Картер», — устало заговорил художник, — «если бы ваша жена не догадалась, никто бы никогда не узнал, что это изображение моего каньона». «Готов биться об заклад», — отрезал Картер. «Но раз вы теперь все знаете, вы должны понять и то, почему я избрал эту тему. Так ли уж странно, что художник выбирает дорогую ему тему? Неужели вы думаете, что художник может вызвать у вас интерес к своей теме, если сам он к ней равнодушен? Конечно, нет. В этом вопросе не у меня, а у вас туман в голове. Вы владелец портрета мадам Пикассо. Разве Пикассо пытался повлиять на вас, когда писал его? Послушайте, Картер, я говорю все это, чтобы сохранить в силе наше пари. Вы не уточнили темы, и я выбрал ее сам. По-моему, я не нарушил условий нашего соглашения». «Я ставил условием, что вы создадите для меня подлинное произведение искусства и что оно будет новым и оригинальным», — заметил Картер. «Так оно и есть», — сказал Рамирес. «Это картина, но написана она не кистью, а электронной аппаратурой. Нечто совершенно новое. И она заставит вас переживать, затронет ваши чувства». Картер ощутил беспокойство. Что-то в поведении Рамиреса напоминало повадки хищного зверя. «Это искусство, Кеннет», – тихо сказала Мария. Картер повернулся и растерянно посмотрел на жену. К своему изумлению он обнаружил, что забыл о ней, забыл и о картине, поглощенной спором и неясными подозрениями. В целом, пейзаж на картине остался прежним, но претерпел едва уловимые изменения. «Отрицать невозможно», – продолжала Мария. «Обрати внимание на краски и композицию. Так плавно и гармонично все перемещается. Линии остаются уравновешенными. Все здесь зависит от того, как передано соотношение между двумя отвесными сторонами каньона. А передано оно превосходно. Это произведение искусства, Кеннет. И оно не похоже на все то, что я видел раньше». Картер повернулся лицом к Рамиресу. Он пытался побороть подступивший ужас. Он знал, что должен радоваться победе художника, но в то же время испытывал бессознательный страх перед чем-то, не поддающимся четкому определению. «Скажите-ка мне, Рамирес», — заговорил он голосом, полным ехидства и нарочитого презрения. «Когда кондоры начнут описывать те же самые круги снова и снова? Чем эта картина лучше объемного кинофильма, пленка которого замкнута на круг для непрерывной демонстрации?» «Я вам уже говорил», — ответил Рамирес, «что изображение на картине никогда не повторяется. Иначе был бы нарушен принцип Гейзенберга». «Я слежу за ней, Кеннет», — сказала Мария. «Это не замкнутая кинолента. Я достаточно знакома с кинофильмами, чтобы разобраться в этом. Кинолента не может донести бесконечные вариации световых бликов на поверхности воды, а эта картина может. В текущей воде бесконечное число завихрений, а возможности киноленты ограничены. Чтобы показать то, что я уже видела, потребовалось бы более 1,5 километра кинопленки». Она ни на миг не отрывала глаз от картины с тех пор, как был снят чехол. Картер растерялся. Мария понимает в искусстве больше, чем он. Если она назвала эту вещь произведением искусства, то едва ли следует сомневаться. «Никуда не денешься». «Значит, это правда?» — спросил он. «Да», — подтвердила Мария. Она продолжала неотрывно смотреть на картину. Изображение было объемным и цветным, как в большинстве новых телевизоров. И время от времени Мария слегка изгибала шею, словно пыталась получше разглядеть что-то. «Ну хорошо», — сказал Картер. «Согласен. Все, что вы говорили о картине, правда. Но нескольких минут мало, чтобы решить, нравится вам вещь или нет». «Конечно», — согласился Рамирес. «Возьмите ее с собой. Повесьте на стену у себя в доме, понаблюдайте за ней несколько недель. Затем сообщите мне, нравится ли она вам. Расскажите, удалось ли мне задеть вас, взволновать. Тогда вы будете в состоянии решить, искусство это или нет». «Хорошо», — сказала Мария. «Сделаем, как он говорит, Кеннет. Для себя я уже решила и думаю, что через неделю-другую ты со мной согласишься. И даже если не согласишься, все равно бы мне хотелось, чтобы картина повисела у нас в доме. Она меня очаровала». «Тебе это действительно нравится, Мария?» – осторожно спросил Картер. «Да?» Он обратился к Рамиресу. «Мы увезем ее с собой. Но прежде позвоним в центральную нотариальную контору и уведомим их, что этот шаг не должен истолковываться как согласие купить картину и никоим образом не означает, что условия контракта выполнены». «Очень хорошо», – сказал Рамирес. «Но раз вы заговорили о нотариальной конторе, думаю, что было бы неплохо кое-что добавить к финансовой стороне нашей сделки». «Вы хотите поднять первоначальную ставку?» — спросил Картер. «Да. Возникли некоторые дополнительные расходы, которых я не предвидел, и мне хотелось бы возместить затраты». «Каковы ваши условия и что вы мне можете предложить?» «Если вы останетесь довольны картиной, то заплатите мне 50 тысяч и еще 10 тысяч за испытательный срок. За то, что картина будет в вашем доме, пока сделка еще не состоялась. Деньги выплатите переводом на счета некоторых благотворительных обществ, которые я вам назову». «За испытательный срок!» – воскликнул Картер. «10 тысяч за то, что равноценно прокату? Да что вы о себе возомнили?» Рамирес выпрямился и заговорил холодно и с достоинством. «Я Рамирес. Я создал эту картину. Я вложил в нее свою жизнь и душу. Я художник. Мне не кажется, что я запрашиваю слишком много». «Почему ты так расстроен, Кеннет?» – спросила Мария. Она, наконец, оторвала свой взор от картины и глядела на мужа с какой-то непонятной улыбкой. «Ты же ничего не потеряешь, разве что решишь, что картина действительно стоит 60 тысяч». «Хорошо», — сказал Картер. Кровь стучала у него в висках. Его охватила ярость от того, что он сам не понимал причин своей злости. «Хорошо, но не будьте слишком уверены в том, что вам удастся быстро разбогатеть, Рамирес». «Кеннет», — резко оборвала его Мария, — «перестань валять дурака. Веди себя, как подобает джентльмену. Тебе не к лицу грубить из-за каких-то грошей». «Не смей говорить со мной в подобном тоне», — закричал Картер, поворачиваясь к жене. «Привези картину», — сказала Мария. Она встала, подошла к двери, натянула перчатки и вышла. «Так холодна и собранна», — подумал Картер. «Так спокойно, так невозмутимо. Он ненавидел ее такой. Черт ее побери, она не имеет права брать над ним верх». «Звоните», — сказал Рамирес. Внезапно гнев Картера схлынул. Художник просто-напросто еще один бизнесмен. Предстоит самое заурядное дело – подойти вместе с ним к видеофону, вызвать центральную нотариальную контору и уведомить нотариусов об изменениях в контракте. Закончив переговоры, Картер подошел к картине и стал внимательно вглядываться в нее, пытаясь осознать, почему она вызывает у него беспокойство. «Будьте добры, помогите мне снять ее со стены», – обратился он к Рамиресу. «Вы и сами легко справитесь». Картер снял картину с крюка и обнаружил, что она гораздо легче, чем он ожидал. Пластмассовая рама была облицована вишневым деревом. Задняя часть выполнена из гладкой белой пластмассы. Весила картина не более 5 килограммов. Он сунул ее под мышку и еще раз покосился на нее. В лазурном небе появились прозрачные перистые облака. Картер направился к двери. «Последний вопрос», — обратился он к художнику. «Насчет денег». «Предположим, вы их получите. Эти благотворительные пожертвования не выдумка? Вы действительно собираетесь раздать деньги?» «Да». «Почему? Вы могли бы купить себе другой каньон?» «Нет, мистер Картер», — улыбнулся Рамирес. «Другого каньона не существует. Я собираюсь раздать эти деньги, потому что нет ничего такого, что я хотел бы на них купить. Дополнительную сумму я запросил лишь на покрытие непредвиденных расходов. Прощайте». Картер хотел что-то сказать, но так и не нашелся. Он крепко прижал к себе картину и ушел. противоположность Марии, Картер еще не испытывал на себе особого воздействия картины. Для него эта новинка была пока что развлечением, а не увлечением. Если он шел через гостиную, то лишь потому, что ему так хотелось. Он мог бы пройти через кухню или в солнечные дни более длинным путем через террасу. Он просто хотел взглянуть на картину, висевшую на стене рядом с большим двустворчатым окном до пола. Тяжелые лиловые шторы были задернуты, в комнате было темно, и чтобы добраться до прихожей, ему пришлось зажечь настольную лампу. Кругом царил беспорядок. Мария отказалась от прислуги еще несколько лет назад, но сейчас... Мария сидела на диване, повернувшись лицом к картине. На ней был синий халат, волосы не были уложены. «Как погода?» – спросил Картер. «Дождь идет. Река мутная», – сказала она. Картер не знал, давно ли она сидит перед картиной. Вероятно, с восхода солнца. С того момента, когда взошло солнце в небольшом мексиканском каньоне. «Вода в реке снова прибывает», – сказала она. «Не думаю, что на этот раз уровень будет таким же высоким, как на прошлой неделе. Видимо, огород все же уцелеет». Теперь на картине появился человек. Он был слишком мал, чтобы можно было различить его черты, но оба знали, что это Рамирес. Когда через два дня после того, как картину принесли в дом, на ней появился художник, Картер пришел в ярость. Но Мария не разрешила вернуть картину. Она нашла миниатюрное изображение художника очаровательным, вроде крошечной превосходно сделанной куклы. Ей нравилось играть с куклами из плоти и крови, будь то действующие лица в пьесе или знакомые. Картер взял утреннюю газету и развернул ее. «Думаешь, он выберется из каньона?» – спросил он, встав у настольной лампы так, чтобы не заслонять свет Марии. «Из каньона должна вести другая тропинка», – твердо сказала Мария. «За тем местом, где он стоял с мольбертом. Нам отсюда просто не видно. Там должны быть деревья и тропинка, где-то за кадром. Жаль, что он отвязал лодку и ее унесло». «Вот прогноз погоды. Ожидается наводнение. Полицейские, что помогали жителям эвакуироваться из небольших боковых каньонов, вынуждены были вернуться. Слишком быстро прибывает вода. Значит, придется приостановить строительство плотины, пока вода не спадет». «А разве не плотина вызывает наводнение?» – с живым интересом спросила Мария. Но глаза ее неотступно смотрели на картину. «Снег в горах. Этой зимой его больше, чем обычно». «Надеюсь, наш каньон не затопит», – сказала Мария. «Мария, ведь это всего-навсего картина. В ней используется принцип молекулярного асимметричного распада в источнике питания. Помнишь объяснение Рамируса? Если на картине показано наводнение, то оно не имеет никакого отношения к настоящему снегу». «Да», – согласилась Мария. Однако Картер видел, что жена его не слушает. Она наблюдала, как крошечный Рамирес, закутанный в пончо, вышел из дома и исчез за углом. По-видимому, за домом находился сарай, и в нем художник держал козу. Иногда коза паслась там, где на картине она была видна. Когда в холодильнике почти не осталось продуктов, Мария ненадолго вышла из транса и отправилась в город за покупками. Ей не хотелось тратить время, но делать было нечего. Картер остался один на один с картиной. В полдень на картине появился Рамирес, работавший в огороде. Он окучивал грядку, где росли какие-то низкорослые растения с широкими зелеными листьями. Внезапно он отпрянул назад и ударил мотыгой почему-то на земле. Он нанес еще несколько ударов, потом замер, навалившись всем телом на мотыгу. Через несколько секунд он выпрямился и, прихрамывая, побрел домой, опираясь на мотыгу, как на посох. Может быть, его укусила змея? Что еще, кроме гремучек и скальных змей, водится в Мексике? Скорпионы! Его мог ужалить скорпион, и там, в отрезанной от всего мира долине, без медицинской помощи, ему суждено умереть в страшных мучениях. Внезапно Картер вскочил и отвернулся от картины. «Проклятье! Вот дурак!» – подумал он. «Поймать себя на том, что его встревожила картина, как будто он наблюдает за живым человеком!» «Глупо! Все равно, что беспокоиться за судьбу персонажа в пьесе!» В 2 часа дня он снова сидел на диване и наблюдал за маленьким домиком, надеясь заметить там признаки жизни. Он успел как следует поразмыслить над всем этим и остался доволен. Пусть испытывать беспокойство за судьбу героя в пьесе глупо, но это вас развлекает. Для того и написана пьеса. Если она оставляет вас равнодушным, она не оправдывает своего назначения. Правда, это временное беспокойство, но оно незаменимо как средство эмоциональной разрядки. Нет ничего смешного в том, что он беспокоится за человека на картине. Надо самому быть каменным или бронзовым, чтобы не почувствовать пафоса роденовских граждан города Кале или социальной справедливости Эпштейна. К тому же картина не только развлекала, но имела и другое преимущество. Мария проводила перед ней почти все свое время, молча наблюдая за тем, что там происходит. Она теперь не так неразлучна с мужем. Когда приходят гости, она не выказывает к ним прежней любезности и внимания. Перестала подчеркивать, что Картер женился на женщине, которая слишком хороша для него. Подчеркивать его недостатки на людях и наедине при каждом удобном случае. Она теперь не стремится распоряжаться его жизнью. Одно это уже стоит 60 тысяч. Когда Мария вернулась домой, он рассказал ей о происшествии со змеей, скорпионом или чем-то подобным. Она сварила кофе. Оба уселись на диван и до полуночи обсуждали случившееся, строя различные предположения. Замерцавший в окне домика тусклый огонек керосиновой лампы донес до них весть, что Рамирес пока жив. И они пошли спать. «Привет, Кеннет», — сказала Элспет Прайер. «Где же ваша чудо-картина? Я в нее не верю, так что придется вам показать мне ее». Она прошла мимо него, сняла пальто и небрежно бросила его на услужливо подставленную руку Джейка Прайера. Картер закрыл дверь прихожей и пошел за ними мимо фонтана в затемненную гостиную. Мария сидела перед картиной. Элспет, выждав несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте, подошла к дивану и села рядом с Марией. Джейк отнес пальто на вешалку и двинулся к бару. Дрожащими руками он налил стакан виски, плеснул туда немного воды, а затем тоже подошел к картине. Картер остался в другом конце комнаты, наблюдая и за ними, и за картиной. «Приятный вид», — сказал Джейк. «Ты опять пьян», — деловито заметила Элспет. Картер медленно покачал головой. Джейк вызывал сострадание. Неплохой бизнесмен, но Элспет загубила в нем индивидуальность. Джейк опустился с тех пор, как выяснил, что не может заработать на жизнь без помощи Элспет, блестяще разбиравшейся в электронике, и обнаружил, что виски или джин, бренди, ром делают жизнь с Элспет приемлемой. Картер подошел к окну и распахнул ставни. Серый дождь хлестал по каменному полу террасы. На картине было тепло и солнечно, и люди в гостиной собрались вокруг терракотово-красного и пурпурного изображения, словно вокруг маленького весело пылающего камина. «Это невозможно», — сказал Элспет, внимательно разглядывая картину. «И не по одной, а сразу по нескольким причинам. Просто невозможно. Смотрите, Кеннет, у него здесь молитоновый экран. Вы о таких экранах даже еще и не слышали. Они только что появились и стоят очень дорого. Их изрядно усовершенствовали, но они все еще чертовски дороги. И даже если бы ему удалось достать такой экран, нельзя сделать аппарат столь малогабаритным и способным функционировать так, как утверждал Рамирес». «Объясните», — попросил Картер. «Ну, как известно», — начала Элспет, «объемное цветное изображение можно получить только на молитоновом экране. Во всяком случае, движущееся трехмерное цветное изображение. Я исключаю другие громоздкие устройства с использованием стереоочков. Мы работали над этой проблемой довольно долго, и молитоновый экран — это наш первый успех, который дает основание для какой-то смутной надежды. Но из-за высокой стоимости этих экранов пока еще невозможно использовать их в телевидении. Что же до принципа расщепления молекул, то потребовались бы гигантские усилия и чертовски сложная аппаратура, чтобы притворить его в жизнь. Горы и горы денег только на одни исследования». «60 тысяч?» – спросил Картер. «Не хватило бы даже на первоначальные расходы», — сказала Элспет. «Я имею в виду действительно большие деньги. Миллионы. И к тому же годы работы и никакой гарантии на быстрый успех. Нет, это невозможно. Джейк, дай-ка мне измеритель». Джейк подошел к вешалке, пошарил в карманах своего плаща и вернулся с небольшим черным прибором, оснащенным циферблатами и антенной. Потом он направился к бару за новой порцией виски. Элспет взяла прибор, включила его в стенную розетку и обвела им вокруг картины. «Правильно. Вот передаточный луч», — сказала она с торжеством. «Изображение передается откуда-то с гораздо более мощной установки. Это вполне осуществимо. Сделать телевизор, чтобы он принимал изображение. Экраны и передаточные устройства обойдутся вам примерно в 40 тысяч». Значит, остается 20 тысяч и все его другие сбережения на создание аппарата для расщепления молекул, сказал Картер. Он не мог бы этого сделать. Джейк внимательно прислушивался к разговору. «Почему нельзя было просто установить телевизионную камеру в том пункте, откуда мы смотрим?» – спросил он. «Обычные телепередачи о том, что действительно происходит там, в каньоне». «Мы думали об этом», – сказал Картер. «Мы учитывали, что он мог попытаться сделать нечто подобное, но пока не спрашивали его об этом прямо. Если он пошел на подобный шаг, у него была причина. Но мы не исключали такой возможности». «Строительство плотины завершено несколько дней назад, и шлюзы закрыты. Мы сидели здесь и наблюдали за картиной, чтобы увидеть, будет ли этот каньон наполняться водой одновременно с настоящим. Мы даже держали наготове вертолет, чтобы эвакуировать Рамироса силой в случае необходимости. Но, как видите, каньон почти сух, а ведь теперь, когда настоящий каньон полностью затоплен, в моем водохранилище полным-полно воды». «Кеннет», – кокетливо сказала Элспет, – «вы становитесь сентиментальным. Планируете рискованную операцию по спасению в последнюю минуту». Она визгливо захохотала. Картер покраснел от злости. «Неправда. Но если кто-то воображает, что меня можно надуть, пусть лучше готовится к расплате. Я бы засадил его в тюрьму за мошенничество. Думаю, что это мне удастся в любом случае, если ваша оценка правильна. Он нас уверял, что эта вещь полностью автономна». «Смотрите!» – воскликнула Мария. Остальные, увлеченные разговором, не следили за изображением на картине, но сейчас все дружно повернулись. Картер быстро подошел к окну и задвинул шторы. Навстречу им по пологому склону с трудом взбирался Рамирес. Он сделал себе костыль, но, должно быть, пользоваться им было трудно, и вообще художник едва стоял. Больная нога отказывалась служить. Она распухла и побагровела. Отвратительные синеватые полосы тянулись от лодыжки вверх. Он отрезал часть штанины и, видимо, пытался лечить рану. Бедро было туго перетянуто жгутом. «Гангрена!» – прошептал Джейк. «Он, должно быть, выдавил яд, но...» – еле слышно пробормотал Картер. Казалось, минула вечность, пока Рамирес подошел поближе. На каменистом склоне не было тропинки. Все обрадовались, когда он настолько приблизился, что нога ушла из поля зрения. Теперь было ясно видно его лицо. Впервые они увидели художника на картине так близко. Он явно одичал и постарел. В лице застыла боль, и хотя он старался сохранить спокойный и невозмутимый вид, щека и глаз у него подергивались. Он смотрел прямо перед собой, но не на них, а сквозь них, куда-то вдаль. Они знали, что он их не видит. Он осторожно сунул руку за пазуху и вытащил кусок сложенного ватмана. Ватман был белым, ослепительно белым, того особого сорта, который используется для рисунка. Он блестел. Художник, стоя на одной ноге, опираясь на костыль, чтобы сохранить равновесие, с трудом развернул ватман. Им хотелось разглядеть надписи еще до того, как он протянет его к ним. Но Рамирес, казалось, разгадал их желание, усмехаясь, нарочно медлил. Повернутое к ним лицо, улыбка, гримаса, искаженная болью, было ужасно. Всех била дрожь, когда художник на картине усмехался долгой, бесконечно долгой улыбкой. Но в глазах пьяных, глубоко ввалившихся, опутанных сетью морщинок, таилось непонятное им сострадание. Было в этом сострадании что-то близкое к ненависти, близкое к любви, далекое от того и от другого, какие-то глубокое понимание и жалость. Зрелище было невыносимо. Он протянул блестящий белый кусок ватмана. Теперь видимость была такой хорошей, что можно было различить каждую морщинку в местах сгиба. Крупные, тщательно выписанные буквы гласили: «Вода прибывает». Рамирес уронил ватман, повернулся и заковылял вниз к дому. Через несколько секунд они увидели козу без привязи, бежавшую к огороду. Коза принялась за овощи. Рамирес скрылся в доме. В немом очаровании они смотрели, как мутная коричневая вода ласково плещет среди прибрежной зелени. Все было кончено. Картер сидел, сжав голову руками и стараясь убедить себя, что надо напиться. За заставить мозг забыть о картине на стене, но не выйдет. Телефон должен скоро зазвонить, и как ни тяжело, нужно довести это дело до конца. Мутная коричневая вода медленно, но неуклонно поднималась все выше и выше. Она подступила к двери домика Рамиреса, заплясала у окон и хлынула через них внутрь. Коза убежала куда-то вверх. Картер надеялся, что ей удалось спастись. Кажется, именно в это время он догадался позвонить и послать вертолет, убедиться, что каньон действительно затоплен. Так оно и было, и сейчас, в том месте, где когда-то поднимались стены каньона, из воды не торчали даже зазубренные вершины скал. Каньон еще пытался бороться с водой, но был обречен. Вода забралась на холм, переполнила каньон, как чашу, и хлынула через край. Картина заполнилась бурлящей коричневатой водой. И в городе, и на каньоне наступила ночь. Яркие, четкие звезды Мексики смыло и затопила гроза, так же, как окутанные дождем звезды в небе над домом Картера. Кеннет позвонил администрации плотины и распорядился послать водолазов туда, где под водой скрылся каньон. Один раз он увидел на картине какую-то диковинную рыбу. Сейчас он ждал звонка. «Надо было ожидать подобной сцены из дешевой мелодрамы!» — взорвался он. «Попытки отомстить мне! Это же просто трюк, лишь бы задеть меня за живое! Но напрасно он думает, что я выложу 60 тысяч за дешевый трюк, и я не настолько глуп!» Джейк снова направился к бару. Элспет хотела уйти, но Картер не отпустил ее. Он продержит ее здесь всю ночь и будет держать весь день, если захочет. Ей нужны его деньги, как и всем, кто бывает в доме Картеров. Джейк вернулся со стаканом. Элспет отобрала у Джейка виски и выпила сама. Зазвонил телефон. Мария поднялась с дивана и подошла к аппарату. Она сняла трубку, сказала «Алло» и долгое время слушала. «Это администрация плотины», — заговорила она. «Водолазы вернулись. Нашли дом в каньоне. На холме была лаборатория, довольно большая. В одной из ее стен вмонтирована телепередаточная аппаратура с многочисленными объективами. Лаборатория, конечно, взорвалась. Произошло короткое замыкание. Там была телетрансляционная мачта». Картер обнаружил, что держит в руке стакан с виски и залпом осушил его. Они заходили в хижину, нашли тело человека. Пролежало там неделю или больше, по крайней мере, с момента затопления. Изъедено рыбами. Но одна нога особенно пострадала. Очевидно, он пустил себе пулю в лоб. «Заткнись!» — рявкнул Картер. Он отшвырнул пустой тяжелый стакан. Стакан пробил стеклянную дверь террасы и разлетелся вдребезги где-то на улице в дождливой ночи. Мария попрощалась и положила трубку. Картина внезапно осветилась. Вода закипела и забурлила. Еще одна вспышка и пустота. Изображение исчезло. Пространство в раме стало бесцветным. Элспет включила свет. Не совсем пустота. Внутри были тонкие спирали ускорителей частиц, почерневшие при переплетении проводов и электронных деталей. «Как он это сделал?» – спросил Картер. Элспет задумалась. Глубоко вздохнув, Джейк сел в кресло и мгновенно заснул. Элспет повернулась к Картеру. «Могу лишь высказать догадку специалиста и ничего больше», – сказала она. «Эта вещь, очевидно, работала с батарейным питанием. Когда передача прекратилась, кодовое реле выключило ее. Сейчас она не работает». «Передача прекратилась на прошлой неделе или две недели назад», — сказал Картер. «Да, с мачты в его каньоне, но не из передатчика, откуда поступали сигналы, приводившие в действие картину. Он, вероятно, записал сигналы на пленку, затем передал ее спустя две недели после того, как это случилось. Автоматизация тут была возможна, практически все вполне осуществимо. Имея 20 тысяч, он мог себе это позволить, хотя я не понимаю, зачем». «Он был художник», — сказал Мария. «Художник, черта с два!» — возразил Картер. «Отъявленный дурак! Неужели он действительно думал, что я заплачу сполна, потому что он умер? Я заключал пари не на таких условиях». «А на каких же условиях ты заключал пари?» — спросила ледяным голосом Мария. Она была очень спокойной и очень далекой. Отвечая, Картер почувствовал, что у него по спине бежит холодок. «Что я сочту эту...» Он презрительно махнул рукой в сторону пустой рамы. «За непревзойденное произведение искусства. В противном случае я не обязан платить. И вот оно, это произведение, даже не картина. Просто телепередача реальных событий. Он знал, что делает, тихо сказала Мария. Да, Кеннет, он знал, что делал. Но создавал не картину, а что именно, ты еще даже не понял. О чем ты говоришь с беспокойством, спросил Картер. Я тоже художник, Кеннет. Я же актриса, ты об этом забыл? Помимо того, что я твоя жена, у меня есть собственная жизнь. Или ты забыл? Играть на сцене – это тоже искусство, так же, как и писать картины. Мне думается, картина Рамиреса была предназначена мне. Видишь ли, это был триумф драматического искусства. Совершенная драма, Кеннет, в которой участвовали ты, я и весь мир. Текст, постановка, режиссура и руководство Рамиреса. И он к тому же играл главную роль. Ты знаешь, мы могли бы спасти его в любой момент, если бы только знали. Если бы мы знали. Как приятно и иронично звучат эти слова. Сколько раз должны были опускать занавес. Но неважно. Он знал, ты построишь плотину и уничтожишь его каньон, что бы он ни сделал. Поэтому, если эта трагедия должна была с ним случиться, он хотел, по крайней мере, сделать ее достойной. Не каким-то случайным и бессмысленным безобразием, а прекрасной, хорошо поставленной трагедией, искусством экстра-класса, подлинным живым искусством. Придать самой жизни артистическую форму. Заранее спроектированная трагедия, Кеннет, и при том великая, с общими переживаниями, общим жизненным опытом у артиста и его аудитории. Нечто новое, прекрасное и полностью принадлежащее нам. Именно этого ты хотел от него, не так ли, Кеннет? Разве не этого ты хотел? Она стояла, выпрямившись, разгоряченная. Ее глаза блестели. «Выпиши чек, Кеннет», — продолжала она. «Бери ручку и выписывай. Это справедливо. Отдай деньги благотворительным обществам. Он, вероятно, сделал бы их наследниками по завещанию. Он же не был бедняком, он был великим художником. Люди любили его полотна. Картина стоит 60 тысяч. Это вполне заслуженная плата за спектакль. Бери ручку и выписывай чек. Черт побери, будь ты проклят, выписывай!» Мария зарыдала. Картер посмотрел на нее, взвесил впечатление, которое произвело на нее случившееся, сопоставил его с суммой, которую надо уплатить. Он вынул чековую книжку.